Глава 34. Позаботьтесь о своих фигурах на доске. Вот мое главное возражение против жизни как таковой. Слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь на свете. Ваше благополучие имеет первостепенное значение. Вы обитаете в своем теле и сознании. Именно они, ваши фигуры, на космической доске. Если вы писатель, то вы и есть свой рабочий инструмент. Так что надо поддерживать этот инструмент в рабочем состоянии, следить за своим здоровьем и тому подобным. Мои молодые годы загублены двумя вещами – страхованием жизни и завистью, объяснял Вонигут интервьюерам. По его словам, уход из General Electric на вольные писательские хлеба стал для него страшноватым поступком. «Меня так пугали мысли о том, что может случиться с моей семьей, что я застраховал свою жизнь на астрономическую сумму. Каждый цент, который я зарабатывал, шел в уплату страховых взносов, пока не стало очевидно, что я огребу чертову кучу денег, если попросту сдохну. Я буквально помешался на этой идее». Он спросил у своего друга-металлурга, на какую сумму тот застраховал свою жизнь. У того вообще не оказалось страховки. Как выяснилось, он вообще не переживал, что будет, когда он помрет, потому что он тогда все равно будет уже мертвый. Курт намеренно перестал выплачивать страховые взносы. Потом он советовал: «Полезно, когда среди твоих друзей есть ученые. Они мыслят логически. Что касается зависти, то она меня чуть не сожрала. Казалось, кто-то взял здоровенный шприц и накачал меня серной кислотой. Но мне все-таки неплохо удалось справиться с этой штукой. На занятиях мастерской мы однажды стали свидетелями вунигутовского взрыва раздражения, как раз того, причиной которого, по крайней мере отчасти, стала эта самая зависть. Один из студентов, Дэвид Милч, принес рассказ, где высмеивал бизнесменов. Тогда в большой моде были рассуждения о разрыве между поколениями. Принцип «не доверяй никому, кто старше 30». Гнев в адрес военно-промышленного комплекса, больших корпораций и их руководителей. Насмешливое презрение к бизнесу не было чем-то необычным. Но Курт обрушился на Милча. «Эти люди такие же, как я. Я с такими работал». Он заявил, что предприниматели кормят свою семью, что они настоящие труженики, что они заслуживают уважения. Дэвид Милч был весьма обаятелен. Только что с отличием закончил Йельский университет. Получил престижную литературную премию. Ему покровительствовал писатель Роберт Пен Уоррен. Вонигуту не нравились университеты Лиги Плюща. «И вообще моя предыдущая биография», – вспоминает Милч. По его словам, Курт Вонигут вел себя как воинствующий мещанин. Казалось, он полагает, что привилегии дисквалифицируют. Впрочем, среди нас сидели и другие писатели из числа выпускников Лиги. И нам еще до этой сцены стало очевидно, что Вонигут почему-то затаил обиду именно на Милча. По словам Милча, накал дискуссии удалось снизить благодаря тому, что вмешался Ричард Йейтс, тому, что сам Дэвид дружил с Эдди, дочерью Курта Вонигута, а с самим Куртом Вонигутом порой с удовольствием принимал коктейль другой в Доналис, одном из местных баров. По иронии судьбы, Милч ушел с преподавательской должности, которую он получил в Йеле, став магистром изящных искусств, чтобы писать в Лос-Анджелесе сценарии для телевидения. Сначала был Блюз Хилл Стрит, затем полиция Нью-Йорка и Дедвуд. Иными словами, он стал заниматься не такой уж высокой словесностью. Подобные откровенные и эмоциональные отклики заметно отличали наших преподавателей-писателей, особенно Курта, от большинства прочих наставников. И во многом способствовали нашему творческому росту. Благодаря этому случаю Милч понял, что разрыв между студентом и преподавателем между людьми с разной биографией шире, чем мне казалось. А я, в свою очередь, поняла, несмотря на то, что стояла на стороне Курта, полагая, что писать надо, страстно откликаясь на саму жизнь, что эта позиция может быть несправедливой, что его зависть, причина которой – собственное мнимое бесправие, словно права кто-то у него отобрал, может оказаться деструктивной для тех, кто добился успеха честным путем. Да, Милч писал именно о зависти, этом зеленоглазом чудовище. Распространенное в английском языке метафорическое название зависти и ревности, возможно, восходит к Шекспиру. «И муки ревности зеленоглазой». Венецианский купец. Да, она и в самом деле разъедает, как серная кислота. Она сковывает душу. Она заставляет чувствовать себя мерзко. Она лишает щедрости. Она призывает отказываться от личной ответственности за свои решения, с подозрением коситься на других, вместо того, чтобы сосредоточить взгляд на вашей собственной цели, на той награде, которую можете получить вы сами. Она пытается убедить, что вы отлично знаете состояние чужой души и чужую судьбу, и тем самым принижает значение вашей собственной души, вашей собственной судьбы. Со всеми такое бывало. В дальнейшем Вонегуту довелось вкусить славы и богатства. Проведя среди богатых и славных людей столько же времени, сколько перед этим прожил в бедности, он написал роман «Фокус-покус», где появляются такие слова. «Я согласен с великим писателем-социалистом Джорджем Оруэллом, который считал, что богатые – это просто бедняки при деньгах». В 1997 году он сказал в напутствии выпускникам одной американской школы: «Может, нам никогда не удастся убедить руководителей нашей страны или какой-либо другой страны не отвечать мстительным насилием на всякое оскорбление или обиду. Но, по крайней мере, в нашей частной жизни, в нашей внутренней жизни, мы можем научиться существовать без этого нездорового возбуждения, без этого болезненного удовольствия от сведения счетов с каким-то конкретным человеком или группой людей, или социальным институтом, или расой, или национальностью, или государством. И тогда мы будем иметь право попросить отпустить нам наши долги и прегрешения так же, как мы прощаем их нашим должникам и тех, кто согрешил против нас». Курт Вонегут долгие годы боролся с депрессией. Это не было заметно по его стилю преподавания, энергичному и отзывчивому. «Я не осознавала этого, пока однажды не призналась в разговоре с Пэт, женой Андре Дебюса, как я обожаю Вонегута». На что она ответила: «Ну да, понимаю. Но я бы не хотела быть его женой». «Почему?» – осведомилась я. «Слишком депрессивный». Андре Дебюс. Годы жизни с 1936 по 1999. Американский писатель. В основном известен как новеллист и эссеист. Тогда-то я и вообразила эту картину, как он у себя дома пишет «Бойню номер 5», как годами несет бремя этой истории и необходимости написать о ней, вместе с обязанностями перед семьей. Эту сторону жизни я тогда представляла себе смутно. Доктор Нэнси Андреасен из медицинского центра Айовского университета всю жизнь изучает, отличаются ли наши нейроны от нейронов широких масс населения. Воспользуемся словами Вонегута. Курт пишет в вербном воскресенье: «В психиатрической клинике при университете Айовы воспользовались тем, что преподавать в писательской мастерской приезжало много именитых писателей, обычно не в самый лучший момент своей карьеры. Нас опрашивали на тему душевного здоровья нас самих, наших предков и братьев-сестер. Мне сказали, что врачи не считают, будто мы страдаем галлюцинациями, или в роду у нас были люди, которые видели или слышали что-то несуществующее. Но у подавляющего большинства присутствовала неизменная депрессия, и предки наши, выражаясь языком психологов, чаще остальных, держали свой здравый ум в мрачном настрое. Если это верно, в чем я крепко сомневаюсь, тогда следует иметь в виду, что здесь очень значимы жизненные обстоятельства. Вот некоторые вонегутовские высказывания о них в хронологическом порядке. Как всегда, они перемежаются моими комментариями. Писание означает работу в одиночестве, неподвижное сиденье на одном месте день за днем. Иногда я говорю себе: «Черт побери, да это какая-то пощечина жизни». Из интервью речь зашла об этом изъяне писательской профессии. Мой друг Вэнс Бурджейли придумал схему, которая кажется мне вполне разумной. Он хочет сделать гигантскую пишущую машинку, где каждая клавиша будет размером с тарелку, и повесить эту штуковину на стену в своем кабинете. Каждое утро он будет вставать, принимать душ, есть пшеничные хлопья, завтрак для чемпионов, и потом в тренировочном костюме и в боксерских перчатках он будет несколько часов молотить по этим клавишам. В результате он сбросит вес. Кровообращение у него будет просто замечательное. Он сможет с чистой совестью поглотить сытный ланч и при этом ощущать себя в отличной форме. Он предложил это в шутку. Но ему самому эта шутка, похоже, представлялась не такой уж смешной. Вот и мне она не кажется такой уж смешной. Думаю, кто-нибудь из нас, в конце концов, соорудит такое устройство. Смеется. Сегодня многие страдают от того, что приходится неподвижно сидеть на одном месте день за днем, изо дня в день. Более того, мы пользуемся при этом устройствами, которые не требуют от нас больших мышечных усилий. Попробуйте-ка использовать механическую пишущую машинку, и вы увидите, какого серьезного участия ваших плеч, предплечий, пальцев она требует. Если вы намерены и дальше активно писать и не хотите испытывать при этом физическую боль, вам следует обратиться к эргономичным методам организации труда. Устройте себе эргономичную рабочую станцию. Выполняйте все рекомендации специалистов по здоровому образу жизни. Почаще вставайте и двигайтесь. Подтягивайтесь. Делайте всякие упражнения. Первое правило благополучия – позаботьтесь о своем теле. В рассказе «Налегке» Курт радикально решает проблемы, связанные с физическими ограничениями, которые присущи человеку. Уже в самом начале главный герой заявляет: «Просто я считаю, это стыд и срам, чем им, человеческим существам, приходится заниматься, чтобы сохранить свои тела». Курт вечно сидел, согнув свое длинное тело над пишущей машинкой, стоящей на низеньком столике, и тем самым нарушая все основные правила сохранения правильной позы и хорошей осанки. А теперь насчет одиночества. Вот отрывок из письма Курта коллеге-писателю Хосе Доноса. «Мне уже довелось познакомиться с кучей писателей, и каждый из них словно бы повсюду таскает за собой по 20 акров пустыни Сахара. Понятия не имею, как это объяснить. Разве что неизбежно малыми размерами их профессиональных организаций. И в самом деле, тяжело носить в себе или на себе идею и инструмент воплощения какого-то произведения искусства, над которым вы трудитесь много лет, и которое никто из окружающих годами не может увидеть или более или менее понять. В большинстве других искусств работа более коллективна, или, по крайней мере, более зрима. Танцоры, актеры, драматурги, архитекторы, музыканты вовсю взаимодействуют друг с другом в ходе творческого процесса. Работы представителей визуальных жанров, даже незавершенные, легко увидеть, ими можно в той или иной степени поделиться. Но зато, если вы писатель, вся организация с ее милой спасительной приватностью принадлежит исключительно вам. В 1971 году Курт отмечал в письме, адресованном Гейл Годвин: «Я работал для кино, театра, телевидения, и теперь я понимаю, что другие люди не могут особенно помочь мне в моем деле. Так что я вернулся к писанию романов и рассказов. Неопределенность, постоянное отторжение со стороны других. Конечно же, это может в числе других факторов привести к тому, что человек периодически будет ощущать подавленность и мрачность». В 1951 году Курт приложил к письму своему другу Миллеру Харрису бланк с отказом, пришедший ему из журнала «Нью-Йоркер». «Дорогой Миллер, у меня сотни таких штук. Я их держу в блокнотах со спиралями. Вот замечательный образчик из его архива». Отказ, полученный Куртом Вонигутом из журнала Esquire. Esquire – журнал для мужчин. Нью-Йорк, Чикаго. Арнольд Гинрич, редактор. Написано от руки. Сюжет неувлекательный, слишком драматизированный. Ниже обычного уровня наших публикаций. Но даже если у вас приняли рукопись, вполне возможно, что она не дотягивает до ваших изначальных представлений о том, каким должен быть этот текст. В предисловии к «Завтраку для чемпионов» Воннегут говорит: «Что же я сам думаю об этой своей книге? Мне от нее ужасно муторно, хотя мне от каждой моей книжки становится муторно. Мой друг Ноксбергер однажды сказал про какую-то очень закрученную книгу: читается так, будто ее сварганил какой-нибудь сноби-пшут. Вот в кого я, наверное, превращаюсь, когда пишу книгу, которая, по всей вероятности, во мне запрограммирована. Как же начинающий писатель Воннегут справлялся со всем этим? Изо дня в день сидеть почти неподвижно, чувствовать оторванность от мира, неопределенность, да еще вечные отказы редакций и экономические неурядицы. Зимой 1953 года, когда дела стали совсем плохи, 30-летний Воннегут написал «Смыса Кот» в Нью-Йорк своему другу и заступнику Ноксу Бергеру. Он обращался к нему за помощью: «Старина, я тут немного забуксовал в психическом отношении, и мне бы не помешало, если б ты там у себя в мегаполисе разузнал кое-что насчет возможного лечения. Суть в том, что я больше не могу писать. К тому же, я перестал с особой теплотой относиться к своим домашним. Так что будь другом. Расскажи мне, знаешь ли ты кого-нибудь, кто когда-нибудь получал хоть какую-то пользу от психотерапии? Лучше всего, если это будут истории болезни писателей. Курт». Вскоре он прислал Ноксу еще одно письмо: «Я нанял 2-10-летних мальчишек, чтобы они раскидали снег на моей 80-футовой подъездной аллее, и чтобы я в результате сумел поехать к одному психиатру в Южный Деннис. Пускай проверит, как у меня дела с головой. Вроде бы считается, что такие штуки люди должны держать в тайне от всех. Или нет?» Деннис. Город в округе Барнстейбл, штат Массачусетс. В этом округе проживал тогда Воннегут. «Однажды я снова обратилась к Воннегуту, когда мой писательский энтузиазм совершенно иссяк. Целый год я воздерживалась от писательства. Сначала вышла замуж, потом мы вместе с мужем строили чердак для нашего дома. К тому же я преподавала. И вот я вернулась к своему роману, и мне отчаянно хотелось получить хоть какие-то доказательства, что это вещь стоящая. Я послала Воннегуту письмо, где умоляла: не теряйте веры в меня. Он ответил: дражайшая Сьюзен, потерять веру в вас, мне это никогда и в голову не приходило. Вы были исполнены врожденной мудрости, еще когда я только с вами познакомился. А теперь вы успели немало хлебнуть из колодца жизни. К тому же, бог ты мой, вы заполучили преотличного муженька. Сами знаете, как я восхищаюсь узловатыми трубками, которые он курит. Теперь мне ужасно интересно, чем он еще занимается. То-то он удивится. Золотце, когда вы допишете эту свою книгу? Как всегда, с любовью, Курт. Слово «депрессия» часто употребляют там, где можно было бы обойтись выражением «хандра». На самом деле, психический недуг, именуемый депрессией, это совсем другое. Это болезнь, подтачивающая организм, лишающая сил. Воннигут всю жизнь пытался понять, в том числе и с помощью своих текстов, что же такое психические заболевания, поскольку ими страдали многие члены его семьи. Мать, жена, сын. Задолго до того, как Марк, сын Воннигута, свихнулся, я пришел к выводу, что умственные расстройства порождаются химическими веществами, и написал об этом в нескольких своих книгах. Никогда у меня персонаж не сходит с ума из-за какого-нибудь происшествия или общения с другими персонажами. Даже подростком я был убежден, что причины таких заболеваний таятся в области химии. Дело в том, что близкий друг нашей семьи, доктор Уолтер Бройдж, мудрый человек, доброе сердце, только всегда печальный и с лукавинкой. Он возглавлял огромную и страшную психиатрическую лечебницу штата. Так вот, он говорил, все, что не в порядке у его пациентов, связано с химией, и не очень-то им поможешь, пока с этой химией не могут толком разобраться. Курт не сразу осознал, что эта идея насчет влияния химических веществ приложима и к его собственным психическим состояниям. Интервьюер из журнала Playboy расспрашивает Курта Воннигута насчет его депрессии. А сильно действующие препараты решили проблему? Ответ Воннигута. Нет, хоть я и на какое-то время пристрастился к амфетаминам, которые мне прописывали, потому что я очень много спал. Такой сон – распространенная реакция на депрессию. Я даже днем засыпал на много часов, и мне показалось, что это напрасная трата времени. Вот я и решил поговорить об этом с врачом. Она выписала мне риталин, и он подействовал. Это произвело на меня большое впечатление. Я прошел не весь курс, но меня очень озадачило, что вот у меня депрессия. Но можно принять эту чертовски крохотную пилюльку размером с булавочную головку, и мне сильно полегчает. А я-то думал, что моя депрессия – это отклик на события в Аттике или на минирование Хайфонга. Имеется в виду восстание заключенных тюрьмы города Аттика, штат Нью-Йорк, 1971 год, и минирование американскими войсками портов Северного Вьетнама, 1972 год. А нет. Видимо, я просто откликался на какие-то внутренние химические процессы, которые шли у меня в организме. И чтобы с этим справиться, достаточно было принять такую вот таблеточку. Потом я их перестал принимать. Но меня очень заинтересовало, что мое настроение может изменить какая-то жалкая таблетка. До недавних пор я примерно каждые 20 дней слетал с катушек. Мне долго казалось, что у меня имеются очень веские причины для таких срывов, что окружающие их заслужили. И лишь недавно я осознал, что это со мной происходит регулярно, с 6-летнего возраста. И окружающие меня люди, в общем-то, не могли ничего с этим поделать. Разве что иногда отсрочить такой срыв на денек-другой. Но расписание срывов у меня было более-менее стабильное. В последнее время я раз в неделю хожу к врачу. Это не психоанализ. Это что-то более поверхностное. Я просто разговариваю с ней про депрессию. Пытаюсь разобраться в природе этой штуки. Как выясняется, огромная ее часть связана с физиологией. В книге, которую я только что закончил, под названием «Завтрак для чемпионов», мотивы поступков всех персонажей объясняются химией их организма. 12 лет спустя вышел роман Галапагосы, действие которого происходит в будущем после экологического кризиса, обернувшегося настоящей катастрофой. В этой книге Воннегут снова обращается к теме химии мозга. Последний, можно сказать, почти что становится одним из персонажей. В те давние времена почти у всякого индивида мозг весил порядка 3 килограммов. Не было предела злым козням, которые столь непомерно разросшийся мыслительный аппарат мог задумать и осуществить. Если бы не эти невероятно гипертрофированные мозги, Земля была бы совершенно невинной планетой. К чести человечества, каким оно было в ту пору, следует сказать, все большее число людей признавало свои мозги безответственным, ненадежным, страшно опасным и совершенно непрактичным инструментом, словом, никуда не годными. Признания во временном отказе умственных способностей составляли основное содержание всех разговоров. «Виноват», «Прошу извинить», «Надеюсь, я вам не повредил», «Сам не верю, что мог такое сделать». Все произошло так быстро, что я и сообразить не успел. Я думал, что застрахован от подобных поступков. Никогда себя не прощу. Я не знал, что оно было заряжено. И так далее, и тому подобное. Воннегут показывает, разум людей частенько ведет себя как некий коллективный простофиля. Результат – цивилизационные и культурные катастрофы. Относительно таинственного энтузиазма, с которым люди миллион лет тому назад стремились припоручить технике как можно больше областей человеческой деятельности. Что это, как не еще одно признание того, что мозги их в те времена не годились ни к черту? Его персонажи демонстрируют нелепейшие сбои здравого смысла. Мэри Хэбберн, когда-то преподававшая школьникам биологию и полагавшая, что человеческий мозг – самое восхитительное устройство для выживания, созданное эволюцией, теперь испытывает страшные мучения из-за того, что ее собственный мозг подталкивает ее к самоубийству. Или вот еще. Имя этого рядового было Херальдо Дельгадо. Ему было всего 18 лет, и он страдал параноидной шизофренией. Такому ни за что не следовало доверять настоящих боеприпасов. Его большой мозг внушал ему всевозможные идеи, не соответствовавшие действительности, будто он величайший танцор в мире, будто люди, завидующие его танцевальным способностям, стараются разрушить его мозг с помощью миниатюрных радиопередатчиков и так далее и тому подобное. Повествователь признается, что сам часто получал от своего увесистого мозга советы, которые с точки зрения моего благополучия, да и если уж на то пошло, и благополучие всего рода человеческого, можно было бы охарактеризовать, как, мягко выражаясь, сомнительные. Над всеми человеческими мыслями нависает потолок, который их ограничивает. Ученые, кстати говоря, не так давно обнаружили, что человеческий микробиом – ансамбль микробов, населяющий наш организм, с функциональной точки зрения ведет себя как отдельный орган. Более того, он весит примерно столько же, сколько и наш головной мозг. Микробы соперничают с мозгом по части веса. Каково? Современные исследователи механизмов работы мозга поддерживают некоторые из воннегутовских идей на эту тему. Они уже начали выявлять конкретные участки мозга, часто весьма небольшие, вызывающие такие психические состояния, как депрессия или биполярные расстройства, и понемногу открывают методы облегчения страданий, иногда напоминающие изменения схемы подключения электрических проводов. Наше тело и сознание замечательно устроены, но в них могут возникать временные неполадки и перебои даже без всякой болезни. Как показывает пример Вонигута, полезно при этом обращаться за помощью к специалистам, потому что дерьмовые ситуации бывают у каждого. Эта библиотека набита историями поддельных триумфов, что заставляет меня сильно сомневаться в ее полезности, говорит повествователь и главный герой романа «Фокус-покус». Когда люди читают о великих победах, это сбивает их с толку. Насколько я имел возможность убедиться, даже для белых людей, принадлежащих к высшему и среднему классу, нормой является поражение. Особенно нечестно вешать лапшу на уши юнцам, оставляя их в полном неведении о тех чудовищных подвохах, которые их ждут, и ролях суперзвезд в похабных комедиях, которые для них предназначены. Да и кое о чем куда-куда хуже этого. Интервьюер из журнала Playboy спросил у Вонигута: «Вас как-то изменил дрезденский опыт? Плен, бомбежки?» Ответ: «Нет. Вероятно, вам кажется, что да, потому что есть такой стереотип. Роль дрезденских событий в моей жизни сильно преувеличена, потому что моя книга про них стала бестселлером. Не станя на бестселлером, всем бы показалось, что этот опыт не оказал почти никакого воздействия на мою жизнь. Да и вообще, я не думаю, чтобы жизнь людей менялась из-за событий, которые продолжаются так недолго. Дрезденский опыт меня, конечно, потряс, но переживания могут потрясать и при этом ничуть тебя не переменить». Впоследствии он подтвердит: «Дрезденская бомбардировка, свидетелем которой я стал, повлияла на мой характер намного меньше, чем смерть моей матери, усыновление детей моей сестры, внезапное осознание, что они и мои собственные дети больше во мне не нуждаются, мой собственный развод и так далее. Но да, в жизни целого общества тоже порой случаются дерьмовые ситуации. Или, скажем иначе, трагические ошибки. Однажды, выступая перед Американской психиатрической ассоциацией, Курт заметил: как большинство писателей, я храню в архиве наброски многих произведений, которые не написались. Одно из них называлось «Психиатр из СС». Там рассказывалось об одном враче, которого, проверив психику, отправили в Освенцим. Он должен был снимать депрессию у тех своих пациентов из комендатуры, которых тяготили их служебные обязанности. Писать эту книгу я начал с такой вот мыслью, которую, думаю, можно высказать, не возвращаясь к брошенной рукописи. Тем, кто посвятил себя борьбе с душевными заболеваниями в разных странах и в разные времена, всегда будут сталкиваться с одними и теми же ожиданиями. Как сделать здоровых людей счастливее, если культура и общество охвачены безумием? Спешу уточнить, что в нашей стране ситуация вовсе не настолько мрачная. И задача у нас, мне кажется, состоит в том, чтобы научить разумных, хорошо образованных людей говорить глупости с целью увеличить свою популярность. Перепечатывая эту речь в «Судьбах хуже смерти», Воннигут предпослал ей уточнение, сообщающее, что он произнес ее в ту пору, когда вовсю разгорелась постыдная гонка между Бушем и Дукакисом, которые оспаривали друг у друга должность президента Соединенных Штатов Америки. Если вы хотите прочесть вдумчивую экстраполяцию, показывающую, что он мог бы сказать сейчас, когда мы позорно отрампились, обратитесь к эссе Марка Литца, автора энциклопедии Воннигута, под названием «Как Курт Воннигут отнесся бы к президентству Дональда Трампа». Воннигут дает массу мудрых советов насчет нездоровых зависимостей, которые может испытывать как отдельная личность, так и целое общество. Например: «Мало ли, что тебе больше по вкусу пришлось. Это еще не значит, что оно тебе полезно», мысленно произносит босс, один из главных героев «Сирен Титана». Покойный британский философ Бертран Рассел говорил, что существует три вредных привычки, из-за которых он терял друзей. Алкоголь, религия и шахматы. У Килгора Траута было свое пагубное пристрастие. Он составлял своеобразные конструкции, расположенные горизонтальными линиями. Конструкции из 26 фонетических знаков, 10 цифр и приблизительно 8 знаков препинания. И закреплял их чернилами на отбеленной и раскатанной древесной пульпе. Обе мои жены, сначала Джейн, а теперь Джилл, не раз говорили, что в этом смысле я вылитый Траут. У моей матери была стойкая зависимость от богатства, от многочисленных слуг и неограниченных кредитов, от роскошных званых обедов и частых поездок в Европу первым классом. Так что можно сказать, что во время Великой депрессии у нее наступила ломка. Зато я давно прославился своим необоримым пристрастием к сигаретам. Я все еще надеюсь, что эти штуки меня прикончат. Эти штуки, у которых, как говорится в известной загадке, огонек с одного конца, дурачок с другого. А теперь признаюсь вам вот в чем. Однажды я все же испытал такой кайф, который не идет в сравнение ни с каким кокаином. Это произошло в тот день, когда я получил водительские права. «Глядите все скорее сюда. Вот едет Курт Вонигут». Мой тогдашний автомобиль кормился мощнейшим наркотиком, каковым, безусловно, питаются почти все средства передвижения и прочая техника в наши дни, включая электрогенераторы и нагревательные котлы. Самым опасным с точки зрения злоупотребления и привыкания наркотикам, оказывающим в высшей степени пагубное воздействие на нашу жизнь, является ископаемое топливо. По моему скромному мнению, истина такова. Мы все заядлые наркоманы, торчащие на ископаемом топливе. И сейчас у нас начался синдром отмены. И как множество наркоманов перед лицом неминуемой ломки, наши лидеры идут на самые тяжкие преступления, чтобы заполучить те жалкие остатки полезных ископаемых, которые еще где-то остались. Спрашивают, чем Америка в первую очередь одарила культуру нашей планеты? Я обычно отвечаю – джазом. Я люблю джаз, но отвечу все-таки иначе. Анонимными антиалкогольными ассоциациями. Анонимные антиалкогольные ассоциации – единственные организации, добившиеся определенного успеха в борьбе против наклонности известного рода людей, они составляют, вероятно, 10% населения, кто бы и где бы не проводил подобные подсчеты. Прибегать, причем систематически, к употреблению жидкостей, доставляющих краткосрочное спазматическое наслаждение, но постепенно делающих полным кошмаром жизнь и этих людей, и других, находящихся рядом. Я убежден, что среди нас обитают люди, страдающие трагической привычкой все время готовиться к войне. Если бы западная цивилизация воплощалась в некоем лице, мы бы отправили это лицо в принудительном порядке на ближайшее заседание анонимной ассоциации борьбы с готовящимися к войне. В своем выступлении перед Американской психиатрической ассоциацией Вонигут сослался на результаты одного опроса, призванного оценить психическое здоровье писателей. Эту работу выполняли специалисты Айовского университета и сообщил, что пришел к такому выводу. Большинство опрошенных, и я тоже, как выяснилось, склонны к депрессивным состояниям и происходят из семей, где были страдающие депрессией. Из этого опроса я вывел для себя общее правило, конечно, прямолинейно и приблизительно сформулированное. Нельзя стать хорошим писателем, посвятившим себя серьезной литературе, если не испытываешь депрессии. Может, Воннегут говорил это в шутку или действительно так полагал? Ведь именно это подтверждал его собственный опыт. Так что, возможно, тут проявился самый настоящий методологизм. Есть факты, вроде бы указывающие. Быть может, он испытывал соблазн поверить в это, но знал, что логика тут весьма сомнительная, поскольку он указывает и на другую похожую идею, подчеркивая, что она уже издохла. То правило, которое можно было вывести, обобщая историю культуры, оно теперь, кажется, перестало соответствовать реальности, заключается в следующем. Американскому писателю надлежало страдать алкоголизмом. Чтобы его отметили Нобелевской премией, как Синклера Льюиса, Юджина Анила, Джона Стейнбека и самоубийцу Эрнеста Хемингуэя. Любопытно привести и продолжение этой цитаты. Перестало это правило соответствовать реальности, по-моему, из-за того, что у нас больше уже не считают художественную одаренность характерно женским свойством. Мне уже нет необходимости перед тем, как подняться на трибуну вроде этой, пить накануне в баре и ломать кому-нибудь челюсти, чтобы всем сделалось ясно. Я не из тех, кого до последнего времени презирали, то есть не из гомосексуалистов. Расхожее мнение об алкоголе как о топливе, необходимом для творчества, возможно, связано и с другими культурными представлениями, а также, вероятно, с мужской идентичностью. Кажется, принято считать, что оно не распространяется на женщин. Бросив пить, Раймонд Карвер, подобно многим другим завязавшим художникам-алкоголикам, развенчал миф о спиртном как об эликсире творческой способности, ибо продолжал успешно творить и после отказа от алкоголя. Но с этой романтической сказочкой трудно разделаться окончательно. Раймонд Карвер. Годы жизни с 1938 по 1988. Американский поэт и новеллист. Точно так же может оказаться культурным мифом и представление о том, что сумасшествие и депрессия неразрывно связаны с творчеством. В 2014 году, спустя 45 лет после того интервью, взятого у Вонегута журналистом из Playboy, в Atlantic Monthly вышла статья доктора Нэнси Андреасен, посвященная исследованиям мозга творческих людей. Она занимается этими исследованиями всю жизнь. На сей раз в число испытуемых вошли и ученые. Исследовательница утверждает, что среди творческих личностей действительно выше процент психических заболеваний, хотя и допускает, что у таких людей может существовать некий общий личностный стиль, который мог бы сказываться на их душевном состоянии. Они часто идут на риск, им приходится вести борьбу с сомнениями и отказами, упорно пытаясь идти вперед, потому что они твердо верят в ценность того, что делают. Это может вызвать душевную боль, которая проявится в форме депрессии или тревожных состояний, или же вынудит человека попытаться снизить уровень испытываемого дискомфорта, обратившись к разного рода болеутолителям, таким как алкоголь. И далее. Лучшие работы часто делаются на новых рубежах. Особенно это заметно в науке. Среди ученых в ходу фраза: «Если работаешь на переднем крае науки, будь готов к тому, что тебя ранит шальной пулей». Аналогичная поговорка бытует среди писателей. Писать очень легко. Надо лишь сесть за машинку, вскрыть себе вены и дождаться, чтобы потекла кровь. Что же было раньше, курица или яйцо? Длительное копание в проблемах, которые вас заботят, возвышает душу, способствует ее росту. Но это занятие не для слабаков. Творческому человеку требуется неплохое чувство равновесия, чтобы крутились все колеса его жизни. Возможно даже, что это чувство у него должно быть более развитое, чем у большинства прочих людей. Я не убеждена, что творческие люди изначально более склонны к психическим отклонениям, чем все остальные. На случай, если это все же так, доктор Андреасен предлагает таким личностям утешительные призы. Она случайно выяснила, что творческие люди работают гораздо напряженнее среднего человека. Обычно из-за того, что очень любят свою работу. Она обнаружила, парадоксальным образом, хотя многие из них страдают от перепадов настроения и тревожных расстройств, они ассоциируют свой дар с острым чувством радости и воодушевления. Как-то неприятно соглашаться, что творчество неразрывно сопряжено с психическими недугами. Нам подобает чувствовать себя хорошо. Всякие расстройства, они же только расстраивают, верно? Нет в них ничего плодотворного или там романтического. Сам Вонигут предостерегает в предисловии к «Матери тьме». Мы как раз то, чем хотим казаться, и потому должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться. Что касается повседневного благополучия, то вот вам три совета, основанных на трудах и мыслях Вонигута. Совет первый. Проявляйте сочувствие к своему телу и своей душе, а также к телам и душам других. «Ничего не могу с этим поделать», — сказал я. «Душой понимаю, что плоть мерзости делает, и сокрушаюсь. А плоть все выкидывает да выкидывает мерзкие глупые штучки». «Какие еще душа и плоть?» — переспросил Терри. «Моя плоть и моя душа». «Они что, у тебя по отдельности?» «Да уж надеюсь», — рассмеялся я. «Жутко подумать, что придется отвечать за то, что плоть выкидывает». Я рассказал ему, но уже почти не шутя, как вижу душу людей и свое тоже в виде светящейся внутри тела неоновой трубочки. Трубочка только получает информацию о том, что происходит с плотью, над которой у нее нет власти. Совет второй. Когда у вас неприятности, относитесь к себе по-дружески. Учитесь целительным самообъятиям, которые открывает для себя повествователь в рецидивисте вскоре после выхода из тюрьмы. Посмотрел я на свое отражение и вижу, как-то странно руки у меня лежат. Размышляю, отчего бы, словно новорожденного к груди прижал. А, понятно, соответствует моему настроению. Это ведь я свое только-только народившееся будущее лелею, как ребеночка. Показываю ребеночку. Вот, смотри, Empire State. А это небоскреб Крайслера. А там, где львы на лестнице, публичная библиотека. Понес дитя свое на центральный вокзал. Надоест Нью-Йорк, билет на первый попавшийся поезд купим. Совет третий. Устраивайте паузы, чтобы как следует оценить то хорошее, что с вами происходит. Все свои выступления перед выпускниками я заканчиваю, вспоминая о младшем брате отца, Алексе Вонигуте. Он окончил Гарвард, но работал страховым агентом в Индианаполисе. Он был очень начитанный и мудрый. Ему очень не нравилось в людях, помимо всего прочего, то, что они так редко замечают, когда они счастливы. Сам он изо всех сил старался обращать внимание на те моменты, когда жизнь складывается очень неплохо. К примеру, мы летом пили какой-нибудь лимонад под яблоней, и дядюшка Алекс прерывал разговор. Озирался вокруг и замечал. Здорово, правда? Надеюсь, вы тоже до конца жизни будете это проделывать. Когда все у вас в жизни идет тихомирно, славно и приятно, прошу вас немного помедлить и потом вслух произнести. Здорово, правда?